Глава 10. Странно, что-то не клеится вся эта история с тем, что мне ранее говорил Шацкий. Он утверждал, что сможет закупиться растениями сам, а уже потом перепродаст их мне. Таков был изначальный план. Почему он вдруг претерпел изменения? Правда, сомневаться в Шацком у меня не было оснований. Он жизнь свою на кон поставил, чтобы защитить меня на суде. «Анатолий, зайдите в дом», — попросил я. «Расскажите подробнее, что вдруг изменилось?» «Алексей, я не хотел, чтобы возникли такие проблемы. Я этого вовсе не планировал, правда?» — принялся восклицать он. «Но продавец с травами сказал, что не станет продавать мне ничего из ваших заказов». «Почему? Он не аргументировал?» «Он, видите ли, не поверил, что все это может пригодиться мне в художестве. Догадался, что у меня есть партнер, который заказывает все это для своих целей. Поэтому без личной встречи не хочет ничего продавать. Более того, он заявил, что и мне перестанет привозить материалы для картин, если вы его не устроите». «Вот ведь подлец», — выругался я. «Хотя его мотивация мне ясна, он не хочет рисковать. Все-таки осторожность в такой торговле точно не помешает. Так когда он уезжает?» «Он уедет через 2 часа, Алексей, если вы не согласитесь с ним встретиться». «Я в панике! Мои картины!» «Успокойтесь, Анатолий, я не стану вас так подставлять. Выдвигаемся прямо сейчас, я пообщаюсь с ним». «Спасибо вам, господин Мечников». «Скорее, пойдемте, его карета стоит около моего дома». Почти бегом мы добрались до окраины Хоперска, где располагался дом художника. А в городе, стоит отметить, ночью было крайне неспокойно. Всюду шастали сомнительные личности. Поначалу я подумал, что это обыкновенные пьянчуги, которые никак не могут найти путь домой. Но нет, на пьяных они не походили. Вышагивали они ровно и пошатывались исключительно из-за грузного телосложения, больший процент которого принадлежал мышцам. «Что-то мне тревожно, господин Мечников», — прошептал Шацкий, когда мы достигли последней улочки. «Там за нами 2 каких-то мордоворотов следят. Кажется, они идут к нам». «А ведь мы уже почти добрались до дома Шацкого. Можно было бы ускориться, но такой возможности у нас не было. Нельзя приводить других людей к карете торговца травами. Это подвергнет его опасности, и мы навсегда потеряем связь с поставщиком». «Спокойно, Анатолий. Если что, держите за мной». Я положил правую руку на клинок, а влево пустил заряд обратного витка. «Если придется, я смогу от них отбиться». Парочка остановилась в 5 метрах от нас. Их лица были едва различимы в свете магического фонаря. «А, это Мечников», — услышал я голос одного из них. «Пойдем». И бросив эту фразу, они отвернулись от нас и побрели назад, в город. Вот так номер. Выходит, если бы Шацкий был один, ему бы досталось? Только почему они передумали приставать к нам, когда узнали мое лицо? Но, учитывая, что банда красных гривок полностью расформировалась, напрашивается вывод, что мы только что столкнулись с людьми Рокотова. Выходит, он держит слово. Сказал, что не будет лезть в мои дела, и действительно не лезет. Но ведь не лезть в дела вовсе не означает запретить своим людям меня обворовывать. Любопытно получается. Он пытается строить из себя честного дворянина или на самом деле имеет на меня какие-то планы? А, что ж, подумай об этом позже. «Вы их напугали», — нервно усмехнулся Анатолий Шацкий. «Повезло, что вы согласились со мной пойти. Не представляю, чем бы сейчас закончилась наша встреча. Магия у меня на бой совсем не рассчитана». «Так вы маг?» — поинтересовался я, пока мы пробирались через заросли к его дому. «А вы как думали? Я дворянин, и клятву магическую на вашем суде давал. Логично, что у меня есть определенные дарования». «Кстати, за суд отдельное спасибо. Ваша помощь была очень кстати. Я не знал, как пользоваться магической клятвой. Если бы на своем примере не показали, как это делается, велика вероятность, что я бы уже сидел в какой-нибудь саратовской тюрьме». «Мелочи. Просто я решил, что в тюрьме вы вряд ли сможете изготовить для меня обещанные перчатки». «Тот еще скромник этот Шацкий. Утверждает, будто спас меня исключительно из-за перчаток. Не могу представить, что кто-то способен рискнуть жизнью из-за такой мелочи. Мы остановились около кареты. Странно, но лошади в упряжке были, а кучер отсутствовал. Надеюсь, бандиты его не стащили? Кроме того, стекла кареты практически не просвечивали. Да ну! Хотите сказать, что маги изобрели тонированные стекла еще до появления автомобилей? О, чего только не увидишь в этом мире. Господин Мечников, я пойду первым, произнес Шацкий. Поговорю с ним. Поставщик сначала должен увидеть ваше лицо. Этот факт меня насторожил. Учитывая, что в этом мире могут быть проклятия и прочая дрянь, показывать свое лицо незнакомому человеку может быть весьма опасно. Зачем ему это? Почему сразу не показать свое? У него есть черный список. Перечень людей, которые уже успели подпортить с ним отношения. А потому он сверяется, чтобы никто из новых клиентов не оказался забытым старым покупателем. Звучит разумно. Но предупредите его, что я не простой лекарь. Если он захочет каким-либо образом мне навредить, я это почувствую. И сдача последует моментально. Шацкий кивнул и вошел в карету. Дверь за ним тут же закрылась. Свет изнутри не выбирался, и разглядеть лицо поставщика я не мог. Однако прекрасно слышал, о чем разговаривают художник и поставщик. «Больно много он выеживается», — послышался незнакомый мне голос. «Он точно не попытается меня атаковать сразу же, как только войдет в карету?» «Ни в коем случае», — ответил Анатолий Шацкий. «Господин Мечников — прекрасный лекарь, одна из самых выдающихся личностей в Хоперске. Альтруист, он не станет вредить без причины». Протянул торговец. Я физически почувствовал на себе его взгляд. Похоже, именно в этот момент он прислонился к стеклу, чтобы получше меня рассмотреть. Я не стал прятать лицо, а потому повернулся и взглянул примерно в ту точку, где должны были располагаться глаза поставщика. «Эй, мне кажется, или ваш Мечников меня видит?» — буркнул поставщик. «Это что за дела такие? Разве лекари способны ломать оптическую магию?» «Нет, не видит. Я проверял снаружи. «Ваше укрытие работает безупречно», — ответил Шацкий. «Паранойя торговца мне уже порядком поднадоела». «Эй!» — крикнул я. «Если хотите остаться без клиента, так и скажите. Сотрудничайте с Анатолием, а я больше вас не побеспокою. Найду другого продавца. В конце концов, какая мне разница, кому отдавать свои деньги?» После короткой паузы дверь кареты открылась, и оттуда выскочил Шацкий. «По лезвию ходите, господин Мечников!» — шикнул он. «Можете забираться в карету», — он разрешил. Я не стал медлить и поднялся по узеньким ступеням в карету, где скрывался поставщик. Внутри оказалось довольно светло. По всем углам висели магические лампы с желтыми кристаллами. Дверь за мной закрылась, и, как мне показалось, сделала она это сама по себе. Шацкий был слишком далеко, чтобы оказать такую услугу. Присаживаясь на мягкое сиденье, я взглянул на поставщика и замер. Его внешний вид меня не испугал, скорее сильно удивил. В первую очередь, с медицинской точки зрения. Передо мной сидел коренастый мужчина в черном костюме. Он деловито закинул ногу на ногу и взглянул на меня абсолютно красными глазами. Красными были и белки, и зрачки. Вот так феномен. Но и это мелочи. Сам по себе он был полностью зеленым. Нет, на какого-нибудь орка из фэнтезийных книжек моего мира он не походил. Обыкновенный мужчина лет 40, темные волосы, седины на висках, грубые черты лица. Но кожа, зараза, зеленая! «Не удивляйтесь так, господин Мечников», — прервал он мои размышления. «У меня редкое неизлечимое заболевание. И нет, не нужно предлагать мне свои услуги. Вы все равно не сможете помочь». Поставщик достал уже забитую трубку, закурил, затем громко прокашлялся, заполнив карету зеленоватым едким дымом, а после этого ритуала протянул мне руку и представился. «Ксанфий Аполлонович Апраксин». «Да попробуй еще запомни такое имечко». «Алексей Александрович Мечников», — ответил на его рукопожатие я. «Что ж, господин Мечников», — вздохнул Ксанфий. Меня очень волнует, почему вдруг лекари изгнанника заинтересовали мои товары. Откуда вы знаете, что я изгнанник? Не стоит меня оскорблять. Я не только растениями торгую, но и информацией. Она, кстати, стоит куда дороже и порой может быть даже опаснее, чем разные ядовитые травки. Как я понимаю, заключая договор, мы обязуемся сохранять полную конфиденциальность, верно? Разумеется. Я ничего не знаю о своих клиентах, а мои клиенты ничего не знают обо мне. Но если вдруг кто-то из покупателей решает доказать обратное, вскоре он перестает в принципе что-либо знать. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Не похоже, что это пустые разговоры. Кем бы ни был этот Ксанфиопраксин, но интуиция подсказывает, что у него есть возможность убить меня даже сейчас. Но я не собираюсь создавать проблемы ни ему, ни Шацкому, ни себе. Вас интересует, зачем мне понадобились растения? Очевидно, чтобы делать из них лекарства. Лекарства? Как деревенские бабки, которые прикладывают лопух к заднице. Ну-ну. А если серьезно? Между прочим, я с вами абсолютно откровенен. Проблема только в том, что вы не верите. Мне известно, как сделать из ваших растений лекарства. Скажем так, я не простой лекарь. Допустим, Алексей Александрович. Но откуда я могу узнать, что вы не хотите изготовить из них яд? Мне не хотелось бы стать посредником в чем-то убийстве. Погодите. Раз вы не видите лекарских свойств растений и при этом не способствуете убийствам, то кому вы в таком случае их продаете? Апраксин лишь засмеялся, но так и не дал ответа на мой вопрос. Однако я догадался сам, о чем идет речь. Ни лекарство и ни оружие. Наркотики. Он продает свои травы людям, которые умеют варить запрещенные зелья. Те самые зелья, из-за которых запретили почти всю алхимию в Российской империи. Я не из числа ваших привычных клиентов, но при этом я и не убийца. Вам остается только поверить мне на слово. Травы пойдут на пользу людям. Продавая их мне, вы спасаете жизни, а не губите их. Ксанфиопраксин долго смотрел мне в глаза, покуривая свою трубку. «Ладно», — кивнул наконец он. Есть что-то в вас цепляющее, господин Мечников? Что-то, что заставляет вам доверять? Очень надеюсь, что вы не решите использовать мое доверие против меня самого. Такого не будет, даю слово. Что ж, резко изменился в лице зеленокожий. Тогда приступим. Его рот растянулся в улыбке, мужчина вытащил из-под сиденья два чемодана, живо распахнул их, и в мой нос ударила смесь ароматов сотен трав. Этот запах дурманил не на шутку. Мне даже пришлось временно подавить обоняние и сузить бронхи, чтобы не отравиться этими запахами. Итак, представляю вам свою коллекцию. Если возникнут какие-либо вопросы касаемо моих товаров, задавайте. Я пробежался взглядом по содержимому чемоданов и понял, что ни у одного из свертков нет надписи с названием самого растения. «А как я пойму, что здесь за трава? Название вы помните наизусть?» «Никаких названий, Алексей Александрович, только номера. Однако я помню их функции. К примеру, номер один убивает головной болью, номер два убивает жжением в груди, номер три убивает разрывом мышц. Как я понимаю, тут у вас все травы убивают?» «Нет, почему же?» «Вот, номер 11. Усыпляет человека. Ах, ну да, и убивает во сне», — пожал плечами Ксанфий. «Что скажете, господин Мечников? Все еще думаете, что сможете использовать это в лекарском деле?» «Теперь я еще больше в этом убежден», — заявил я. «Все эти растения ядовиты, как и лекарства в больших дозировках. А вот если сделать экстракт, извлечь из них каплю действующего вещества, может получиться нечто интересное. Скоро я положу начало фармакологии 19 века. Сколько стоит первый номер? Тем и удобен мой передвижной магазин, ухмыльнулся Апраксин. Товары идеально взвешены, цены на каждый сверток идентичны, независимо от растения. Просто более дорогих трав в свертке будет меньше, чем дешевых. Думаю, логично и справедливо. Сколько за один? 5 рублей. Недурно, денег у меня сейчас хватает. Я могу себе позволить 7-8 свертков. Это хорошая инвестиция в будущее. Придется потратиться сейчас, чтобы перевернуть лекарский мир и обогатиться в будущем. Я принялся расспрашивать о свойствах трав и постепенно выбирал один сверток за другим. В итоге у меня накопилось 7 штук. Но меня сильно интересовала темно-коричневая трава, которая сильно выделялась на фоне остальных. «А это что такое?» — я указал на интересующее меня растение. «Ах, номер 22-й?» — улыбнулся Ксанфи. «Очень специфическое растение. Но, признаюсь, берут его чаще остальных. Оно вызывает смерть от бессонницы». «Вот оно! Возможно, передо мной одно из крайне полезных веществ. Если Апраксин не ошибается в формулировках, я смогу сделать из этой травы то, что в будущем будет продаваться как в аптеках, так и в обычных супермаркетах. Скорее всего, чаще всего это растение покупают как раз потому, что оно используется в зельях-психостимуляторах. Наверняка мой дядя именно подобную дрянь и употреблял». 22-й тоже беру. 3 свертка. «Хо-хо-хо, да вы решили спустить тут весь свой лекарский доход», — рассмеялся Ксанфи. «Я не против. Пожалуйста, тратьте свои деньги, Алексей Александрович. Это лишь укрепляет наши с вами деловые отношения». В конце концов, я отдал Ксанфи 50 рублей. Сумма приличная, особенно если учесть, что часть этих растений я, возможно, спущу в утиль в ходе экспериментов. Вряд ли мне удастся с первого раза получить работающий экстракт. «Когда вы в следующий раз приедете в Хоперск?» «Учитывая, как бодро вы раскупили 1/4 моих товаров», — Ксанфи задумался. «Думаю, недели через 3 могу снова к вам заглянуть. Но только после Нового года, и если дорога будет хорошая. А то еще все снегом замести может. Поездами я не пользуюсь, как вы уже поняли, только своей каретой». Я попрощался с торговцем и собирался выйти из кареты, но дверца не поддалась. «Не спешите, господин Мечников», — холодно произнес он. «У меня остался к вам еще один вопрос». «Сделка совершена. Что вас не устраивает?» — потребовал ответа я. «Как вы думаете, почему я так тщательно изучал вашу личность? Почему боялся, что вы можете представлять для меня потенциальную опасность?» «Понятия не имею, на чем завязана ваша паранойя, но настоятельно рекомендую открыть дверь. Олег Мечников. Исходя из моих источников, он является вашим дядей, не так ли?» «Похоже, мой дядя успел насолить всему миру. Кого бы я ни встретил, все твердят, как сильно когда-то Олег подпортил им жизнь». «Да, так и есть. И что с того?» «Ваш дядя состоит в моем черном списке. Обычно членов этого списка я устраняю, если, конечно, могу до них дотянуться. Однако он долгое время был под прикрытием местного авторитета, Арсения Кособокова, поэтому я не спешил наказывать Олега Сергеевича. Но сейчас мне ничто не мешает это сделать». «Теперь и я мешаю. Чем он вам не угодил?» «Ваш дядя закупился травами, номером 22, на очень большую сумму. Хотя для вас она может показаться не такой уж и крупной. 150 рублей», — пожал плечами Апраксин. «Раз Кособокова больше нет, и ваш дядя теперь находится под вашей защитой, видимо, эту сумму я имею право требовать с вас?» «Если бы я не старался избегать лишнего насилия, мог бы применить обратный виток на Апраксине прямо сейчас. Такого он точно не ожидает, хотя... Если учесть, что я в открытую заявил на суде о своей тайной силе, есть риск, что информаторы уже давно доложили об этом Ксанфию. Тем более я не хочу портить отношения с главным поставщиком трав. Придется искать компромисс». «Скажите мне откровенно, Ксанфий Аполлонович, когда у вас в последний раз кто-то закупался сразу на 50 рублей? Только не юлите, дайте мне честный ответ». «Такого не было очень давно, это правда. В среднем за один заход мне платят от 1 до 25 рублей. «Так, может быть, вы не станете портить отношения с таким клиентом, как я? Я продолжу закупаться на такие же суммы, а вы скинете с дяди весь долг?» «Четверть долга», — нахмурился Апраксин. «Половину». Ксанфи нервно втянул в легкий едкий вонючий дым из своей трубки и после короткой паузы произнес. «Идет, господин Мечников. Я буду ждать от Олега Мечникова или от вас 75 рублей. А вы продолжите выступать в роли моего особого клиента. В таком случае в следующий раз привезите особо интересные травы для своего особого клиента. Уверен, они меня заинтересуют». Дверь щелкнула, и я тут же вышел из кареты. Шацкий захотел мне что-то сказать, но был вынужден захлопнуть рот. Карета за его спиной тронулась с места и рванула к выезду из города. И на ней все еще не было кучера. Апраксин каким-то образом приехал сюда один. Очевидно, что лошадьми руководит какая-то магия. Похоже, колдовством вообще вся карета напичкана. «Все прошло гладко?» — поинтересовался художник. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Планы на ночь есть?» «А? Ну, вообще-то я спать собирался». «Предлагаю переночевать у меня. В доме несколько спален. Хотя, если все получится, желания спать у вас не будет, Анатолий. Скоро поймете, почему. Лично я сегодня не планирую спать. Дел целая куча. И первое, что я собираюсь сделать, это обещанные вам перчатки». «Хм, тогда от такого предложения я не имею права отказаться», — воскликнул художник и последовал за мной обратно в город. Когда мы вернулись, я достал из холодильника несколько пирожков и отдал их Шацкому. Запасы кончались катастрофически быстро. Часть Синицыну, часть Кате, часть Шацкому. И вот уже начинается виднеться дно ведерка. Ну, ничего, куда приятнее угощать близких людей. Мне это лишний холестерин не нужен. «В подвал не спускайтесь», — попросил я Анатолия. «Как все будет готово, я позову. Это займет полчаса, не больше». Оказавшись в подвале, я сразу же приступил к делу. Добавил растение номер 22 в экстракционную систему и параллельно с этим начал обрабатывать перчатки Шацкого. Вплести туда монорелиану оказалось непросто. Растение было сухим и очень ломким. Однако лекарская магия пригодилась и здесь. Кожа, как и растение, никогда были живой материей. Магия смогла сплести их воедино, хоть и делала это нехотя. Как только противомагические перчатки были завершены, последняя капля экстракта оказалась в пробирке. Все, процесс завершен. Пора угостить моего гостя своим новым изобретением. С концентрацией я точно не ошибся. Должно получиться то, чего я так давно хотел. Я поднялся на кухню и пробежал мимо задремавшего Шацкого. Художника разбудили упавшие рядом с ним перчатки. «Готово, Анатолий», — заявил я, заливая несколько капель экстракта кипятком. «Но это еще не все. Предлагаю отпраздновать это дело». Я протянул Шацкому кружку с приготовленным мной отваром. «Что это? Самогонка?» «Лучше, Анатолий. Гораздо. Сейчас сам почувствуешь». Шацкий пожал плечами, и мы одновременно выпили содержимое кружек. И я почувствовал, как в моей голове происходит нечто невообразимое.